Знать бы еще, где и кем он в прошлом жил. Поинтересовался кто-то, может он при случае туда и убежит. Нет, решительно воскликнул Вернидуб. Он всем сердцем печется о благополучии нашем, и мыслит бороться с роксоланами да языгами. За нас, говорит, что наши предки веками дрались с ними и весьма успешно, пока смута не разъединила нас. Вот, седой потряс туиском. Смотрите, что он написал. Затем достал и стал читать историю о происхождении славян, придуманную Беромиром. Ту самую, записанную им по мотивам воспоминаний, медленно, с толком, с расстановкой, ну, то есть, по слогам, потому что иначе еще и не умел. В ней описывались монументальные события на западе Евразии за последние 1500 лет, кратко, но емко, показывая ближайшее родство балтов со славянами, их, в свою очередь, с кельтами, германцами, италиками и прочими. Да и вообще, это слово «славяне» употреблялось как название племени, распавшиеся на кланы от смуты и нашествия сарматов. Зачем он записал такое? Удивился друид. Али ему неведомо, что записывать тайные знания никак нельзя два. Он опасается, что если не будет писания, то с нами может погибнуть и наше прошлое, а вместе с ними и потомки уже не вспомнит, кто они и откуда. Им отрежут корни, отчего увянет крона, а ее место под солнцем займут иные деревья. Для этого Беромир даже придумал письмо и обучил меня ему, а уже я иных ведунов учу ему. Может быть, он и прав, грустно произнес друид. Тем временем Беромир гнал самогонку, хорошую, для себя, выдерживая стандарт полугара, то есть в плошку наливал немного получающегося самогона, поджигал его, и смотрел, чтобы выгорала половина. А еще он фильтровал свое варево, прогоняя через уголь, ну и хвосты отрубал без всякой жадности. По этому случаю был даже сделан условный выходной для учеников, чтобы все из них могли на этот процесс посмотреть и поучаствовать в дегустации. «Эх, трудимся, трудимся, а словно бездельники живем», — философски заметил один из учеников, которого что-то развезло больше ожидаемого. Видимо, совсем не держал этиловый спирт. «Отчего же бездельники?» — спросил ведун. «Землю не пашем, жито не сеем, сено коровам или лошадям не готовим. Ты видишь, у нас тут коров с лошадьми?» — усмехнулся кто-то из учеников. «Да кому это объяснишь? Не делаем и все, более и не важно. Эх-эх, дела наши тяжки. Вот вернусь я домой, спросит меня, чем я занимался, и что я скажу? Хитрое пиво варили да по лесам сок березовый сушили?» «Засмеют», — хохотнул третий ученик. «Ей-ей засмеют», — вторил ему четвертый. «И не объяснишь. Жито, да, мы не сеем», — согласился Беромир. «Но лен посадили, и коноплю. Куда нам его столько-то? Все же семена посеяли, все. А что делать?» — улыбнулся ведун. «Нам нужно много ткани и много льняного масла. А жито? Как без жито-то? А жито у нас есть. А ежели кончится, еще принесут. Сами. Прямо вижу, как отец будет на всю округу хохотать», — покачал головой перебравший ученик. «Что мы, как дети малые да неразумные, все что смогли, льном засеяли, позабыв про жито? Почему позабыв? А как? Я отца своего знаю. Именно так и скажет. Да иным, лишь бы позубоскалить. Даже если ты придешь в добром железе, да ну», — отмахнулся ученик, икнув, — «скажешь еще тоже». Впрочем, не увидев даже тени улыбки на лице учителя, осекся и попытался задуматься. Хотя у него получалось туго, слишком уж его разморило и расслабило, в том числе умственно, как порой от алкоголя и случается. В тот день они ничем более не занимались особым, отдыхали, разве что всякие фоновые процессы выполняли, связанные с добычей пропитания, теми же рыбными ловушками. Беромир давал им возможность перевести дух перед большим и трудным делом. Они ведь его так жаждали, так к нему стремились. И он хотел, чтобы ученики осознали старое как мир правило: бойтесь своих желаний, они могут сбыться. А то ворчат-ворчат, счастья они своего не понимают. Один в 70-80 ха годов Н.Э. маркоманы изгнали боев из Богемии, боя Хеймун, частью на юго-запад в Баварию, боя Иварёс, частью на восток, в земли современной Словакии, частью на юг, в Паннонию, современная Венгрия. В данном случае речь именно о восточном крыле, которое в 160-е годы испытывало тяжелое давление со стороны германских племен и, вероятно, позже оказалось ими полностью ассимилировано или истреблено. Одна из ключевых специфик кельтской культурной традиции – религиозный запрет на письменную фиксацию знаний, из-за чего до нас почти не дошло никаких сведений об их культуре и религии, только обрывки и всякого рода нефаге, выдуманные чуть ли не полностью. Автор предполагает,